Глава 61. «Встретиться с хранителем?» — настороженно спросила я. «Зачем?» На лице герцога появилась глупая мечтательная улыбка, лицо сделалось мягче, что ли. Мы с ним учились вместе в Академии магии и даже жили в одной комнате в общежитии, — ответил Итан. «Ну, если так...» — встряла в разговор Бонни, которая усиленно делала вид, что занята с Оливией. «Он сам вас найдет. Для хранителя нет ничего тайного в этом городе». «Подозреваю, что и в самой стране», — добавила я. Я хотела еще раз спросить Итана о хранителе, но нас позвала тетушка, и пришлось зайти в дом. Герцог поднялся к жене, и мы с Оливией отправились на кухню. Нужно все подготовить к завтрашнему дню. «Можно мне с вами завтра пойти? Я могу помочь?» — спросила Оливия. «Мы не против. Ты очень смешная девочка. Но это, скорее всего, на целый день, и ты устанешь», — ответила я. Оливия совсем не будет мешать, но я боялась, что она не выдержит такого напряжения. Это не шутка, целый день на ногах для маленького ребенка. «Я не маленькая», — отметает она мои мысленные возражения. И, встретив мой вопросительный взгляд, отвечает. «Да, я умею читать мысли, только никому не говори». «И давно у тебя этот талант?» — тихонько спрашиваю я. «С детства, только он не постоянно проявляется». Оливия заметно нервничала, а я не могу понять, почему. «Когда была жива мама, я могла читать мысли у всех, даже у животных». «У животных?» – удивилась Бонни. «Да, у животных не мысли, скорее эмоциональный фон», – пояснила девочка. «Страх, радость, спокойствие. Больше я никаких эмоций не наблюдала. Еще чувство голода я могу узнать». «Оливия, ты просто бесценная девочка!» Рассмеялись мы с Бонни. «Вот только дяде твоему обязательно нужно сказать. Он маг и поможет тебе развивать твои таланты. А они у тебя редкие». «Дар пропал, когда мама умерла. Тогда и во мне что-то умерло. Я постоянно плакала». Она всхлипнула. «Не надо вспоминать прошлое, если оно тебя ранит». Остановила я ее. «Но я хочу кому-то рассказать», — возразила Оливия. «Меня тогда хотели отдать в приют для бездомных детей». Мы с Бонни дружно ойкнули. В голове не укладывается, как так можно? Но проглотили свой вопрос, чтобы не сбивать девочку. «Мы с мамой бедно жили. Я даже не знала, что у меня есть дядя». Голос Оливии дрожал от нахлынувших неприятных воспоминаний. «Дядя Итан узнал обо мне, приехал и забрал меня из приюта. Поселил в своем замке. Только он тоже страдал из-за смерти моей мамы». «Конечно, страдал», — поддержала ее я, когда Оливия замолчала, чтобы перевести дыхание. «Это же его сестра, и он любил ее». Служанки шептали, что дядя сильно любил сестру, а я очень на нее похожа. Вот он и не мог даже смотреть на меня, — с горечью сказала девочка. Он поручил меня слугам, а они смекнули, что герцог за меня ничего не спрашивает, и не особо старались. «Бедная девочка», — обняла ее я, — «как же ты настрадалась!» «Вы очень похожи на свою сестру», — сквозь слезы улыбнулась Оливия. «Она тоже пожалела меня и нашла возможность рассказать дяде, как со мной обращаются. С появлением в замке Амелии мой дар стал понемногу возвращаться». Я гордилась своей сестрой. Она не лезла за словом в карман и могла постоять за себя, в отличие от меня. Может быть, еще и поэтому из трех сестер Эдуард выбрал меня. «Все равно ты должна рассказать герцогу о своем даре», — настаивала Бонни. «Он маг и поможет тебе развивать его». «А вдруг он не поверит? Скажет, что не бывает магов с двумя талантами», — побаивается Оливия. «Не сделаешь – не узнаешь», – говорю я. «Подумай об этом, дорогая. А сейчас давайте готовиться к завтрашнему дню». Я решительно двинулась к шкафу, где подготовила закваску для запека. Сегодня все сорвалось, а мне необходимо обновить закваску, чтобы она завтра была в лучшей форме, чем мы. И наш хлеб своим ароматом оповестил весь квартал, что пекарня начала работать. «Что это?» – с любопытством спросила Оливия. «Закваска для хлеба», — пояснила я. «Без нее хлеб не поднимется и не будет таким пышным». «А что вы с ней будете делать?» заметив, что я открываю небольшое ведерко, где вывожу большой объем закваски для пекарни-прилавки. Для приготовления закваски в первоначальную часть добавляют питательную смесь муки и воды. Затем закваску оставляют бродить при определенной температуре в течение определенного времени, рассказываю я. По истечению этого времени, когда закваска достигает оптимальных показателей кислотности и подъемной силы, ее можно использовать для замеса теста. «Ух ты!» – восхищается Оливия. «А можно мне попробовать?» «Конечно, можно!» – разрешила я. Девочка окончательно покорила мое сердце своим искренним интересом. «Нельзя использовать всю закваску целиком. Нам необходимо оставить некоторое начальное количество, к которому вновь будем добавлять питательную смесь, чтобы восстановить и поддержать активность закваски. Таким образом, процесс циклически повторяется. Питание закваски, брожение, отбор части, питание закваски и так далее, до бесконечности. Села я на своего любимого конька, а закваски и выпечки я могу говорить бесконечно. Этот повторяющийся цикл позволяет постоянно поддерживать рабочее состояние и активность закваски, что важно для последующего приготовления качественного хлебобулочного изделия. Оливия аккуратно повторяла за мной. Немного перепачканная в муке, но очень довольная, она сказала: «Можно мне у вас погостить подольше? Вы столько много знаете и умеете, я тоже хочу научиться». «Не думаю, что тебе это понадобится», — услышали мы в двери голос тетушки Ядвиги. «Ты маг, Оливия, они живут по-другому». «Как?» – с любопытством спросила девочка. «Я думаю, что тебе об этом расскажет дядя», – ласково сказала тетушка. «Из всех нас здесь присутствующих только маг». Мы рассмеялись, а Оливия, соскользнув со стула, отправилась к дяде. «Ее пытливый ум требует немедленных ответов на вопросы», – улыбнулась я. Тетушка присела за стол, на котором сидела Оливия. «Ты права, но мой пытливый ум требует того же. Рассказывай», – потребовала она.